Глава 23. Эдди. Понедельник, 22 октября, 8:45. Перед Бэйвью Хай снова стоят полицейские машины. По коридору неуверенно идет Купер. У него такое лицо, будто он несколько ночей не спал. Но связь этих фактов не доходит до меня, пока он не отводит меня в сторону перед первым звонком. Можем поговорить? Я смотрю на него, и мною овладевает тревога. Никогда не видела у него красных глаз. Можем, конечно. Я думаю, что он имеет в виду здесь, в коридоре, но он, к моему удивлению, ведет меня через черную лестницу на парковку, где мы прислоняемся к стенке у двери. Это значит, соображаю я, что я опоздаю, но с посещаемостью у меня уже так плохо, что лишнее опоздание роли не сыграет. Что случилось? Купер ерошит свои светлые волосы, пока они не встают дыбом. Я и не думала, что такое возможно. Я думаю, полиция приехала из-за меня, чтобы задать вопросы обо мне. Я только хотел кому-нибудь сказать, пока все не полетело к чертям. Окей, я кладу руку ему на локоть и останавливаюсь от удивления, почувствовав, что он дрожит. Купер, что с тобой? Дело в том... Он замолкает, у него перехватывает дыхание, кажется, он хочет в чем-то признаться. На миг у меня перед глазами возникает Саймон. Как он упал тогда в штрафном классе, какое у него было жуткое красное лицо, когда он пытался вздохнуть. Я невольно вздрагиваю. Потом смотрю в глаза Купера, наполненные слезами, но такие же добрые, как всегда, и понимаю, что этого не может быть. В чем дело, Купер? «Все нормально, мне ты можешь сказать?» Купер смотрит на меня, видит спутанные волосы, торчащие под странными углами, потому что мне некогда было их уложить, кожу, уставшую так себе от всех этих стрессов, линялую футболку с группой, которую когда-то любила Эштон и которую уже давно надо было бы постирать, и только потом отвечает: «Я гей». «Ага». До меня не сразу доходит смысл его слов. «Ух ты!» Вся эта история с Килли вдруг приобретает новый смысл. Я чувствую, что должна сказать что-нибудь еще, и говорю: «Класс!» Реакция может быть неадекватная, но искренняя, потому что Купер — потрясающий парень, но всегда был каким-то отстраненным. Теперь многое становится понятным. Саймон узнал, что у меня бывают свидания с парнем. Он собирался это запостить в проэта вместе со всеми остальными. Запись убрали и заменили на фальшивку, будто я принимаю стероиды. «Это не я заменил», — быстро добавляет он. «Но они считают, что я, поэтому теперь меня трясут по всем направлениям, а значит, скоро вся школа будет знать. Наверное, мне хотелось, чтобы кто-то узнал от меня». «Купер!» «Да всем будет наплевать», — начинаю я, но он качает головой. «Не будет, и ты это знаешь». Я опускаю глаза, потому что тут не поспоришь. Я прятал голову в песок во время следствия, продолжает он хрипло. Надеялся, что они спишут это дело на несчастный случай, потому что у них нет никаких доказательств. А сейчас я думаю о том, что тогда Мэйв сказала про Саймона, о том, что вокруг него творилось много всего непонятного. Ты думаешь, в этом что-нибудь есть? Бронвин думает, отвечаю я. Она хочет, чтобы мы собрались вчетвером и обменялись мнениями. Говорит, Нейт тоже будет. Купер рассеянно кивает, и до меня доходит, что поскольку он все еще почти все время проводит в обществе Джейка, то не догоняет всего, что происходит вокруг. Ты, кстати, слышал про мать Нейта, что она, оказывается, не умерла? Я не думала, что Купер может еще больше побледнеть, но ему и это удается. Как? В общем, долгая история, но так получается. Оказывается, она была наркоманкой, жила в какой-то коммуне, но сейчас вернулась. И, как предполагается, завязала. Да, и Бронвин вызывали в полицию из-за того жуткого поста, что он написал в прошлом году о ее сестре. Бронвин в комментариях пожелал ему сдохнуть, так что, сам понимаешь, сейчас это вызывает подозрения. Черт, правда? Судя по недоверчивым глазам Купера, я смогла отвлечь его от проблемы. Тут звенит поздний звонок, и плечи у него сутулятся. Пора идти. Но я согласен. Если вы соберетесь, я с вами. Полицейские обосновались в дирекции в комнате для совещаний вместе с кем-то из комитета по связи со школой и начали допрашивать учеников по одному. Вначале все было тихо, и когда день прошел безо всяких слухов, я надеялась, что Купер ошибся, и его тайна не вышла наружу. Но во вторник начались шепотки. Не знаю, какие вопросы задавали полицейские и с кем они говорили, или это была просто добрая старая утечка, но перед ланчем моя бывшая подруга Оливия, она не разговаривала со мной с того дня, когда Джейк ударил ТД, подбежала ко мне в раздевалке и схватила за руку с выражением чистейшего ликования на лице. «Господи, боже мой, ты слышала про Купера?» Глаза у нее лезут из орбит от восторга, она понижает голос до пронзительного шепота. «Все говорят, что он гей!» Я высвобождаю руку. Если Оливия думает вызвать у меня порыв благодарности, включив меня в мельницу сплетен, то ошибается. «А кому какое дело?» — бросаю я равнодушно. «Кому-кому, а Килли дело есть!» — хихикает она, перебрасывая волосы за плечо. «Понятно теперь, почему он с ней не спал. Ты на ланч идешь?» «Ага, с Бронвин. Пока». Я захлопываю шкафчик, поворачиваюсь и ухожу, не дожидаясь ответа. В кафетерии, взяв еду, я направляюсь к нашему столу. Бронвин отлично смотрится в трикотажном платье и сапогах с распущенными волосами. Щеки у нее так розовеют, что я думаю, не накрасилась ли она для разнообразия. Но если даже и так, то это смотрится очень естественно. Она все время поглядывает на дверь. «Ждешь кого-то?» — спрашиваю я. Она краснеет еще сильнее. «Может быть». У меня есть предположение, кого именно она ждет. Вероятно, не Купера. Хотя вся остальная публика похожа его. Он входит, и все затихает. Потом по залу пробегает гул и шепот. «Купер Клей, Купер Гей!» — слышится чей-то фальцет, и Купер замирает в дверях. Что-то мелькает в воздухе и ударяет его в грудь сбоку. Я сразу узнаю синюю упаковку презервативы «Троян». Джейк такими пользуется. Наверное, еще половина школы, но прилетел подарок со стороны моего бывшего стола. «Шевелись, верти красивой попой», — поет кто-то фразу из мюзикла, и по залу прокатывается смех, местами злобный, но главным образом потрясенный и нервный. У большинства присутствующих такой вид, будто они не знают, что делать. Я теряю дар речи, потому что не видела в жизни ничего страшнее, чем выражение лица Купера, и единственное, чего мне хочется, чтобы ничего этого просто не было. «Ну что за хрень?» — это Нейт. Он стоит в дверях рядом с Купером, что меня удивляет, потому что я ни разу не видела его в кафетерии. Все остальные затихают от неожиданности, и презрительный голос Нейта перекрывает шепотки. «Вам что, лузеры? Неужели не пофиг чужая жизнь? Завели бы свою, что ли?» Какая-то девушка кричит. «Бойфренд!» и деланно кашляет. Ванесса скалится, вокруг нее звучит смех, который хлестал меня весь этот месяц. В нем немного вины, немного радости, но главное, как хорошо, что это тебя раскрыли, а не меня. Не смеются лишь Килли, прикусившая губу и опустившая глаза к полу, и Луис, который привстал, опираясь локтями о стол. В дверях между кухней и залом замерла раздатчица, разрывающаяся между желанием досмотреть до конца и позвать учителя, чтобы вмешался. Нейт, ни капли не возмутившись, переводит взгляд на Ванессу. «Да неужели? Это ты хочешь что-то сказать?» «Я даже не знаю, как тебя зовут. Помню только, как ты недавно на вечеринке пыталась мне руку в штаны засунуть». Снова смех, но уже не в адрес Купера. «Если во всей школе есть парень, с которым ты этого не делала, я был бы рад с ним познакомиться». У Ванессы отвисает челюсть, а в центре кафетерия взлетает вверх рука. «Со мной», — заявляет мальчик, сидящий за столом компьютерных гиков. Его друзья хохочут, а пульсирующее внимание зала, как волна, переходящая с предмета на предмет, фокусируется на них. Нейт показывает парню большой палец и снова оборачивается к Ванессе. «Ну вот, восполни это упущение при случае, а сейчас заткнись». Он проходит к нашему столу и бросает свой рюкзак рядом с вещами Бронвин. Бронвин встает, обвивает руками его шею и целует так, будто они здесь совсем одни. Зал разражается аханьем и одобрительными воплями. Я таращусь на них, как и все остальные, в смысле я догадывалась, но получилось слишком публично. Не знаю, то ли Бронвин пытается отвлечь всех от Купера, то ли просто не в силах сдержаться, и то и другое, наверное. Так или иначе, о Купере фактически забыли, он неподвижно стоит у входа, пока я не хватаю его за руку. «Пошли, сядем. Весь клуб убийц за одним столом, пусть им будет легче нас рассматривать». Купер идет за мной, забыв взять еду. Мы устраиваемся у стола, воцаряется неловкое молчание, но к нам подходит еще один человек. Луис с подносом в руке занимает последний за нашим столом пустой стул. «Устроили беспредел, сволочи!» — возмущается он и смотрит на пустой стол перед Купером. «Что, есть не будешь?» «Не голоден», — отвечает тот коротко. «Ну, что-то надо есть». Луис хватает последний нетронутый съедобный предмет со своего подноса и протягивает его Куперу. «Давай, возьми банан». Мы замираем на секунду, потом одновременно взрываемся смехом. Купер смеется вместе с нами, затем кладет подбородок на руку, другой рукой массирует висок. «Я пас», — говорит он. Никогда не видела Луиса таким багровым. «Но почему сегодня на десерт не могли быть яблоки?» — бурчит он. И Купер устало ему улыбается. Вот в таких случаях и выясняется, кто твои истинные друзья. У меня их не нашлось, но я рада, что у Купера они есть.